Глава 10. Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки. И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества. Прямо какие-то хамские дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами. Недаром Чехов сказал как-то: «Более актера истеричен только околоточный. Посмотрите, как они оба в царский день стоят перед буфетной стойкой, говорят речи и плачут». Но театральные традиции хранились у нас непоколебимо. Какой-то Митрофанов Козловский, как известно, перед выходом на сцену всегда крестился. Это всосалось, и каждый из наших главных артистов перед своим выходом непременно проделывал то же самое и при этом косил глазом в бок, смотрят или нет. И если смотрят, то, наверное, уж думают: как он суеверен, вот оригинал. Какой-то из этих проститутов искусства с козлиным голосом и жирными ляжками прибил однажды портного, а в другой раз парикмахера. И это также вошло в обычай. Часто я наблюдал, как Лара Ларский метался по сцене с кровавыми глазами и с пеной на губах и кричал хрипло: «Дайте мне этого портного! Я убью этого портного!» А потом, уже ударив этого портного и втайне души ожидая и побаиваясь крепкого ответа, он простирал назад руки, дрожал и вопил: «Держите меня, держите, иначе я в самом деле сделаюсь убийцей». Но зато как проникновенно они говорили о святом искусстве и о сцене. Помню один светлый зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция, на сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара Ларский и его театральная жена Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара Ларский ходит взад и вперед по сцене, лицо его озабочено, очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему: «Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из паяцев». Он останавливается, меряет ее с ног до головы выразительным взглядом и произносит, косясь на партер, бархатным актерским баритоном: «Свистать на сцене?» Он смеется горьким актерским смехом. «Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это... храм, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания, и вдруг свистать». Однако в этот же самый алтарь, в дамские уборные, ходили местные кавалеристы и богатые бездельники-помещики, совершенно так же, как в отдельные кабинеты публичного дома. На этот счет мы вообще не были щепетильны. Сколько раз, бывало, внутри виноградной беседки светится огонь, слышен женский хохот, лязганье шпор и звон бокалов, а театральный муж, точно дозорный часовой, ходит взад и вперед по дорожке около входа в темноте и ждет, не пригласят ли его. И лакей, пронося... на высоко поднятом подносе судака о-гратен, толкнет его локтем и скажет сухо: «Ну, посторонитесь, сударь». А когда его позовут, он будет кривляться, пить водку с пивом и уксусом и рассказывать похабные анекдоты из еврейского быта. Но все-таки об искусстве они говорили горячо и гордо. Тимофеев-Сумской не раз читал лекцию об утерянном классическом жесте ухода. «Утерян жест классической трагедии», — говорил он мрачно. «Прежде как актер уходил?» «Вот!» — Тимофеев вытягивался во весь рост и подымал кверху правую руку со сложенными в кулак пальцами, кроме указательного, который торчал крючком. «Видите?» И он огромными, медленными шагами начинал удаляться к двери. Вот что называлось классическим жестом ухода. А что теперь? Заложил ручки в брючки и фить домой. Так-то, батеньки. Иногда они любили и новизну, отсебятину. Лара Ларский, так, например, передавал о своем исполнении роли Хлестакова. Нет, позвольте, я эту сцену с Городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват. А я отвечаю, да, захочешь почитать что-нибудь, например, Максима Горького. Нельзя. Темно, темно. И всегда аплодисмент. Хорошо было послушать, как иной раз разговаривают в подпитии старики. Например, Тимофеев-Сумской с Гончаровым. Да, брат Федотушка, не тот, но не актер пошел. Нет, брат, не тот. Верно, Петряй, не тот. Помнишь, брат Чарского? Любского? Эх, брат. Заветы не те. Верно, Петербург, не те. Не стал уважения к святости искусства. Мы с тобой пека. Все-таки жрецами были, а эти... Хей. Выпьем пекаторис. А помнишь, брат Федотушка, Иванова Козельского? Оставь, Петроград, не береги. Выпьем. Куда теперешним? Куда? Куда? И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвостовства, невежества и разврата поистине служило искусству Андросова. Такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Вот теперь, став старее, я понимаю, что она также не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота.